Эпилог. 15 месяцев спустя. Играла с Ярославом в детской, которую специально организовала в комнате, где раньше спали сестры. Теперь им не нужно, так как после свадьбы я лично собрала вещички и отправила на квартиру, которую купила для них, оформленную на отца. Да, не родной, но не хотела, чтобы Анжела Олеговна заклевала его до смерти. К тому же, не на улице им жить, а работать они не умеют. Хотя специально для этой ленивой семейки подобрала черновую квартиру, чтобы они потрудились. Через месяц на их свадьбу, которую отец все же провел в принудительном порядке, отправила документы на квартиру. Перед покупкой мы встречались с ним, и я высказала свою позицию. Так как вариантов ему не предлагала, он только кивнул и пожелал мне счастья. Так мы поставили точку в этой нелепой истории с наследством. Признаться, она прилично выпила из меня соков. Но что не делается, то к лучшему. Благодаря завещанию я познакомилась со своим мужем и подругами, которые стали моей семьей. Ярик вцепился в мои пальцы и стал облизывать. Пересадил у шустрого мальчика в кроватку и вручил взамен игрушку. Через несколько секунд малыш принялся облизывать резинового слона. Неожиданно к горлу подступила тошнота. Опять. Неужели что-то съел плохое? Уже 2 дня проблемы с желудком. И ведь ничего вредного не употребляла. Но тем не менее мучилась. «Подруга, ты чего?» спросила Кристина, трогая мой лоб. Она как раз подошла к кроватке с непроливайкой, наполненной смесью. Перехватив Ярика на руки, она вручила довольному сыну бутылочку, усаживаясь на кресло. Через секунду мы любовались тем, как смачно Ярик чмокает, крепко сжимая бутылку крохотными пальчиками. «Может, я травилась?» задумчиво протянула, не понимая. «Как завтра выйду на работу?» «Вдруг вырвет?» Надеялась, что сегодня отдохну и будет лучше, но нет. И ведь периодами тошнило. Или беременна, с надеждой заявила Кристина. Как подруга родила, начала усиленно подбивать нас с Ольгой выйти в декрет, чтобы составить ей компанию. Скучала от одиночества, и это при том, что она постоянно гуляла в парке с сыном, с другими мамочками. «Да ты брось», – возмутилась я. «Мы предохраняемся». «И что, всегда контролируете процесс? Ты на таблетках?» «Нет. Тогда есть вероятность». Испугалась. Стала хлопать ресницами, усиленно вспоминая, когда у меня последний раз были месячные. «Нет, меня не пугал тот факт, что я буду мамой. Волнительно только. Еще мы не разговаривали с Мишей на эту тему. Вдруг он пока не хочет?» И ведь не думал об этом, но стоило Кристине заикнуться и сразу представил, как будем нянчиться со своим малышом. Подруга оставляла нам сына, когда с Андреем устраивали себе небольшой вечер отдыха. И мы весело проводили время. А тут будет свой. Мысли остановились на муже. Мой угрюмый, но заботливый мужчина, который безумно меня любит, что видел по его поступкам. В красивых словах он особо не продвинулся. Даже не старался. Но то, как относился, заменяло все на свете. Насколько уже понятно, мы жили в поместье. Конечно, Михаилу это особенно не нравилось, особенно первые месяцы. Но сейчас уже не испытывал неудобств. Наоборот, стал придумывать, как красиво обставить пустые участки огромной территории. С друзьями и с рабочими за это время сотворил шикарную мангальную зону, а сейчас занимался сауной. Баню месяц назад завершили. В общем, получился целый комплекс. Еще были планы на теннисный корт, территорию для отдыха с открытым бассейном и спортзалом. Услышав шаги хихикающих подруг, которые, видимо, закончили закусками в кухне, мысли моментально перешли в другое направление. Праздничный обед. Я все приготовила, кроме закусок из морепродуктов. Не смогла. Насколько уже понятно, к нам часто приходили в гости наши друзья. После нашей свадьбы мы основательно сдружились, что всех очень устроило. И помощь, если нужно, и отдых, чтобы весело. Наша дружная компания Стас с Алиной, Максим с Юлей, Олег с Ольгой, Андрей с Кристиной и мы. Вот такая огромная семья. Сегодня у нас как раз отмечали праздник. День рождения моего мужа. Все собрались, чтобы его поздравить. Я надеюсь, что ты беременна. Мне одно и ужас, как скучно. А вы трудитесь, чем ужасно раздражаете. Буркнула Кристина, наблюдая за тем, как сын засыпает, почти допив свою вкусную молочную порцию. «В нашем полку прибыло? И кто тут у нас в чудесном положении?» Довольно спросила Юлия, появляясь вместе с Алиной и Ольгой. «Раз все, значит, справились в кухне. И столовая готова к празднованию». Замечу, Юлия Кувалова была на 3-м месяце беременности, чем всех порадовал Максим еще на пороге, потребовал свои законные поздравления. «Это не точная информация», – деловито выдала Кристина. «Но было бы здорово, если бы вы родили в один год. Наши дети были бы почти одного возраста. Я отстрелялась, теперь ваша очередь». «Так нужно сейчас?» – заявила Юля, поправляя свое платье на чуть округлившемся животе. «Я умница, постаралась. Да, Кристина?» «Ты молодец, а вот эти лентяйки. Моему сыну уже год. А вы чего спите? Усиленно работаем». «Как знала, что ты будешь всех третировать», – весело сообщила Юля и слегка толкнула Ольгу. «А ты чего задумалась?» «Мне еще рано», – ответила Барсова, следом задумчиво добавляя. «Ну вот не могу вспомнить, когда в последний раз были месячные. Работы столько, что забываю, какой день. Не то, что эти дни». «А вдруг? Представляете, если все родим в одно время?» – выдала Юля. «Тогда будем собираться огромными семьями, и все детки получатся примерно одного возраста». «Нужна нянька, чтобы кто-то был постарше», – предложила Алина. Тут Кристина прищурилась и выдала. «Справимся. Главное – родить. Год не считается, все равно одного возраста будут. Так что давайте уже поактивнее в постели». «Точно», – поддержала Юля, усаживаясь на диванчик. «Нет, ты действительно беременна?» – спросила Алина, внимательно с головы до ног поглядывая на меня. «Не знаю», – ответила, считая, что нужно проверить. «Как куплю тест, так сразу узнаю». «Да чего ждать? Сейчас устроим», – выдала Алина, всех озадачив. Она вытащила два теста из кармана своего платья, вручая нам с Ольгой. «А себе?» 4 недели задержка», – сказала она, тут же добавляя. «А у меня столько работы?» «Вот как так?» «То есть Кувалов не в курсе», – уточнила Кристина. «Старший Кувалов точно в курсе», – весело заявила Юля, обняла Алину. «Я так рада за тебя, подруга. У нас мальчишка, надеюсь, и у вас будет. Хорошо старались». «Как обычно», – ответила русалка и добавила. «Если честно, еще пока не приняла этот факт. Не ожидала». «И Стас не знает», – вновь уточнила Кристина. «Нет», – ответила она и посмотрела на меня с Ольгой. «И чего стоим?» «Проверяем». «Я уверена, что у меня все нормально», – заявила Ольга. «Так, небольшой сбой. Заметь, что у меня все наоборот. Я помешалась на сексе, а ведь должно быть иначе». «О, и у меня так было. Почти насиловала Кувалова», – чудесно сообщила Юлия. Оля как-то побледнела и, взяв у Алины тест, направилась на выход. «А ты чего стоишь?» – спросила Алина. «Мы тут решили дружно, так что не отставай от компании». Взяла второй тест и последовала за Ольгой по коридору. Она не спешила, плелась, поэтому очень быстро догнала ее. Так мы и пошли задумчиво к ванной комнате. «У тебя задержка, а я не помню», – буркнула она. «А ты вечно в работе, ничего не замечаешь». «Нет, у меня есть приложение, куда вношу красные дни, а потом оно мне подсказывает, когда будет следующий праздник. Но как-то вот не заглядывал в приложение в этом месяце. Может, я забылась? У нас внедрение новой версии идет. А когда ты не работал от зари до зари?» Встали у двери и посмотрели друг на друга. «Ты чего хочешь?» – спросила она. «Не знаю. Наверное, хочу ребенка. Хотя до этого даже и не думала. Что уж будет, то судьба», – сказала, ощущая мандраж. «А я хочу. Уже представляю, какое счастливое лицо будет у Барсова. Но он ведь начнет гонять меня с моего места, чтобы отдыхала. А если нет, то вот не знаю. Может, постараться, так как уже мысль очень даже импонирует. Тогда будем стараться». «Точно, пошли проверять», – сказала она и вошла первая, я следом прикрывая дверь. Договорились палочки убрать на раковину. И когда момент настал, с интересом вытянули шеи, разглядывая результат. Через секунду начался истерический смех, который завершился хохотом. 2 палочки, и на каждой по 2 полоски. Это было что-то невероятное. Это же надо, все беременны. «Ну что там?» – спросила Кристина, заглядывая к нам, которая явилась уже без сыночка. Видимо, уложила спать. Алина и Юля стояли в коридоре, но когда Кристина смогла пробраться к нам, усиленно начали впихиваться в нашу просторную комнату. Хорошо размеры позволяли. Вместо поздравлений послышался смех и комментарии, как отреагируют мужья, начиная вспоминать своих. «Мой так кружил от восторга, что меня стошнило прямо на него», призналась Юля. «Больше не кружит, только носит на руках». Андрей молчал, так как мы усердно притворялись. «Ну, вы все помните». «Да», – в один голос согласились все. Когда обман открылся, мы помирились, он признался, что был невероятно счастлив. «Может, еще одного, Кристин?» – предложил Юля, подмигивая ей. «Новые эмоции». «Стоять, Кристина у нас уже умничка. Она удачно старалась и справилась, так что Ярику нужны друзья и подружки». Не согласилась подруга. Алина усмехнулась и сложила руки на груди, спросила. «И когда будем радовать?» «Я предлагаю ночью», – выдала идею Оля. «И обязательно первую фразу мужа прислать в общий чат. Только никто не поздравляет никого, пока не отпишутся новоиспеченные беременные. Договорились?» «А если не цензурная фраза?» – уточнил я на всякий случай. «Вдруг? Не врать же?» «Разрешается корректно перевести». «Тогда договорились», – весело согласились все. Через 5 часов гости разъехались. Я первая сходила в душ, поэтому стояла у окна, всматриваясь в ночную мглу. «Все хорошо?» – услышала вопрос мужа. «Честно скажу, я боялась признаться. У нас все так хорошо, что боялась разрушить. Мы ведь действительно никогда не говорили про детей». Прочистила горло и повернулась к нему, преграждая рукой путь к себе, но Холодову не понравилось. Он как-то напрягся, будто ожидал что-то плохое. «Что случилось?» – спросил он, хмуря брови. «Понимаешь, у меня для тебя важное сообщение», – сказала и сразу поняла, что как-то неправильно начала. «Попробовала еще раз. У нас с тобой...» «Ты от меня не отделаешься в любом случае», – выдал Миша с прищуром. Мои слова его взволновали, что он не скрывал, переживал. Ох, совсем нет опыта в таких делах, обо всем читала, кроме этого. «А я не собиралась отделываться», – воскликнул, удивляясь его мыслям. «Вот что у него за мысли? Я хотел сказать...» Пискнул сообщение, первое. Я не смотрела, но по звуку поняла, что это наш общий чат сигнализирует. Предположила, что одна из трех уже написала реакцию мужа. «Говори», – как-то подозрительно предложил муж, бросая недобрый взгляд на мой смартфон. «Хорошо, в общем, я должна тебе признаться?» «Если ты влюбилась в другого, то это не проблема. Я помогу ему исчезнуть, и все будет как прежде», – совершенно серьезно заявил он. Рот открылся от его бурной фантазии. «Такой шутник». Хотя лицо у него сейчас было довольно кровожадным. «С чего такие мысли?» «Ты уже 2 дня сама не своя». «Миша, давай серьезно». «Что-то случилось?» «Да, нет, хотя...» «Непонятно, что говорила. Волнуюсь до дрожи во всем теле». «Ух, так не похоже на меня». «Но с другой стороны, не каждый день признаешься любимому мужчине в том, что у вас будет ребенок. А ведь в фильмах все так просто». И тут пиликнуло сообщение. Видимо, вторая поделилась реакцией мужа. Осталась только я. Мой ревнивец довольно враждебно глянул на тумбочку, где лежал смартфон, и как-то хищно задержал внимание на настенных часах. Провел ладонью по подбородку и подозрительно протянул. «И кто так поздно пишет?» «Ревнуешь?» «Естественно!» Улыбнулась и быстро поцеловала его для смелости. Хотел опять вернуться на свое место, но отодвинуться не получилось. Холодов загробастал свои объятия, не позволяя отойти. «Так что?» – хрипло выдал он, начиная руками водить по спине, опускаясь на ягодицы, прижимая к своему возбужденному телу. И так возбуждающе касался, что потерялся на мгновение от ощущений. Опять мысли ушли непонятно куда. «Так, о чем это я? Нужно быстрее говорить и потом уже праздновать. А если не праздновать, то в больницу ехать, чтобы забинтовать некоторых». В чате подруги пишут реакцию мужей на сообщение о беременности. «Беременности?» – уточнил он. «Это шутка такая?» «Серьезное признание, между прочим. Помимо Юли еще 3 беременны». «Было 2 сообщения». «Ага», – с улыбкой подтвердил, улыбаясь во весь рот. «Тогда?» Холодов пронзительно смотрел в мои глаза, а потом по его лицу поползла улыбка. Он сел и жал в своих объятиях, с восторгом выдыхая. «Теперь ты от меня никуда не денешься, любимая». Услышав его слова, я засмеялась, ощущая невероятный восторг. «Он рад! Как же здорово! И чего я переживала?» «Спасибо, принцесса, я так рад! Люблю тебя!» – прошептал Миша мне волосы и поднял на руки, начиная кружить. «А зря! Я ведь могу, как Юля!» Вцепилась в него, давая понять, что пора прекращать. Муж остановился, как-то странно посмотрел и быстро понес к кровати. Осторожно усадил на постель и взволнованно спросил. «Тебя тошнит? Что-нибудь принести? Ничего не болит?» «Вот что за фигня? Начинается!» Так, Холодов, ну-ка убрал вот это все, а то я сейчас очень разозлюсь. Я для твоей безопасности попросил меня не кружить, а так у меня все супер. Повышенная эмоциональность, насколько я понимаю. Как-то задумчиво начал он, при этом улыбаясь глазами. Сейчас у тебя будет эмоциональность повышенная. Я не больная кукла, так что... Сказал, дергая его к себе за пояс от халата. Предлагаю отметить это дело в постели. Но прежде мне нужно написать несколько слов в чат. А как же заранее выспаться, так как с появлением ребенка нам будет не до сна? Размечтался. Довольно выдала и поцеловала его в губы, слегка кусая нижнюю губу. Тут же отстранилась, рукой хватая смартфон. В чате высвечивалось два сообщения. Первое от Ольги, которая записала слова Барсова. Не зря старался. Следующее сообщение было от Алины. Фраза Стаса Кувалова. «Какой я молодец!» Засмеялась и быстро стала щелкать пальцами по экрану. «Теперь ты от меня никуда не денешься, любимая». Отправила, убрала телефон, выключая торшер. Оказавшись в темноте, скинула ненужный халат и поползла по постели к мужу с мыслями, что он у меня самый невероятный. Как и я, конечно. Конец. 3 ноября 2024.